Глава 11. Старая мельница. Казалось, прошло 5 минут, как я заснул, когда меня сильно стали трясти за плечи. Открыв глаза, увидел перед собой супругу. Сначала подумал, что-то случилось, и не сразу заметил. На улице светло. «Вставай давай», — толкала она меня. «Уже 10 утра. Сколько можно дрыхнуть?» «Отстань», — выдохнул я и попытался скрыться под одеялом. «Очумел? Не отстану», — упрямо повторяла жена, стягивая с меня мое прикрытие. «Бабушка ушла давно. Мне скучно и жутко одной. Вообще, иди стекло вставляй». «Я не стекольщик. Кто выбивал, тот пусть и ставит». «Очень смешно. Серьезно, вставай, а то обижусь». «Обижайся, только отвяжись». Все-таки Алисе удалось поставить меня на ноги. Накинув тапочки, я вышел во двор. На улице было пасмурно, но без ветра, тепло и не очень сыро. Прошел к колодцу, облился из него холодной водой, взбодрило. После мы нехитро позавтракали. За столом ее снова пробирало поговорить. Я отвечал лишь короткими фразами. Мне хотелось помолчать и обдумать другое. Где же искать эту колдовскую книгу, если она, конечно, и взаправду существует? Мое задумчивое состояние совсем не удовлетворяло благоверную, и она мне с психом бросила: «Ой, ну тебя, я с тобой вообще больше разговаривать не буду». После чаепития решил не медлить и начал тщательно обыскивать избу. Открывал шкафы, тумбочки, смотрел под кроватями, спускался в погреб, лазил на чердак. Безрезультатно. Зря только паутину головой собрал. «Что ты повсюду рыскаешь?» Наконец не выдержала обиженная Алиса. «Лучше бы стекло вставил». «Да вставлю я твое стекло. Че ты как цыганка на вокзале ко мне пристала?» «Ставь. Так, что ты ищешь?» «Стеклорез». «Кого?» — не поняла она. «Стекло же вырезать надо, прежде чем вставлять». «Не держи меня за дурочку, а то обижусь всерьез». «Хорошо», — сдался я. «Налей чайку еще. Пойдем на ступеньках посидим, попьем, расскажу». «Другое дело». Постелив половичок на немного влажные ступеньки, мы тесно пристроились на них. «Говори, я вся внимание». «Рассказывать особо нечего. Я ищу колдовскую книгу». «Кого?» «Только не смотри на меня, как на идиота. После бродячего мертвеца, вымогающего ночью иголки, ничего странного в колдовской книге нет». «С чего ты взял, что она есть?» Появился у нее яркий интерес. «Рассказала старушка-то, к которой я в гости ходил. Она вообще много чего рассказывала». «Пересказывай». Подробная история того, что мне поведала тетя Вера, заняла около часа. Алиса слушала, не перебивая, устремив свой взгляд на соседний полуразрушенный дом. Лишь когда я закончил, она произнесла: «Да, куда мы с тобой попали? Еще неделю назад. Расскажи мне, кто такое. Я бы не поверила. Даже на сказку плохо похоже. Встают мертвецы, гроб сам поднимается из могилы, молния раскалывает дерево вдоль». «Кстати, а дуб этот я видел, когда мы рисовать ходили. Ты сама на него еще внимание обратила». «Почему ты мне тогда всего не рассказал?» Толкнула она меня так, что я едва не слетел со ступенек. «Ты бы поверила? Подумала бы, что я в очередной раз пугаю, обозвала дураком и все». «Кстати, а когда мы ехали сюда, в деревню, ты тоже рассказывал подобные истории. Пугал меня. Ты знал тогда, что это все за правду?» Теперь моя очередь была смотреть на нее, как на дурочку. «Нет, конечно. Я до сих пор с трудом верю в происходящее. Пока книгу искал, полным идиотом себя ощущал. Да и потом, если бы знал, разве стал я тебя сюда с собой брать, подвергать опасности?» Она нежно посмотрела мне в глаза, но через пару секунд резко отвернулась и сказала: «Спасибо, мне приятно». «Ладно», — привстал я со ступенек. «Пойду стекло, что ли, вставлю». «Подожди». Положила Алиса руку на мое плечо, когда я сворачивал за угол. «Что-то не так?» – обернулся к ней. «Знаешь, за последние 3 дня с нами столько случилось, больше, чем за все время совместного проживания. Если мы вернемся домой, все будет хорошо, и мы разведемся. Мы с тобой продолжим общаться, как друзья, иногда хотя бы». «Родная», – выдохнул я, обхватив ее ладонь, которая все еще оставалась на моем плече. «Ты забыла, у нас вроде родители женаты, так что мы с тобой почти брат с сестрой. После развода будем. Как ни крути, родные люди». В ответ Алиса устало улыбнулась и, отпустив меня, прислонилась лицом к дверному косяку. следуя к сараю за стеклом, обдумывал свои последние слова. «А ведь правда, получается, как ни крути, а с ней мы родные люди. Хоть разводись, хоть тем более нет». Окно я починил быстро, благо в сарае нашлось запасное, подходящее по размерам. С гвоздями и штапиками также проблем не возникло. Только дом покосило и раму оконную, соответственно, тоже. Из-за этого немного повозился. После я бегло осмотрел двор. Там мало что напоминало о вчерашнем пребывании упыря, его ранении. Разве забор оставался поваленным? Его ремонт я решил отложить на потом. Да и чего там ремонтировать? Практически весь штакетник прогнил напрочь. Просто чудо, что он еще стоял. Не иначе, как колдовством его бабушка удерживает. Усмехнулся я и отправился в избу. Пока не вернулась хозяйка, еще раз безрезультатно пытался отыскать ту пресловутую книгу. Алиса охотно мне помогала, но толку не вышло. Придется, значит, действовать старым ванхельсинским способом. Пришел я к выводу, когда мы с Алисой снова присели на ступеньки. Ха, это как? Разрыть могилу упыря и всадить ему в сердце тот здоровенный кол, который хранится у бабули в комнате. Бррр, от одной мысли в дрожь берет. Не представляю, что произойдет на практике. «Ничего не будет», — подбодрила супруга. «Выпьешь своего успокоительного и с песней», — она резво помахала руками. «Примешься за дело». «Да, скорее бы. Закончим, уедем и забудем все, как страшный сон». «Очуметь, такое забудешь». «Тебе даже полезней. Больше творческих сил накопится». «Да, Саш, точно. Я вот все думаю о книге. А если она и вправду есть? Там же разные заклинания, привороты и все такое. Это довольно интересно. Хотелось бы взглянуть. Почему ты напрямую не спросишь у бабушки за нее?» «Я же тебе рассказывал. Тетя Вера просила не говорить ей. И потом, если книга существует, старушка знает о ней и ее силе. Тогда почему сама не рассказала?» «Хм, странно. Вот, то-то и оно». «Правда считаешь, что бабушка ведьма?» «Не исключаю. Ладно, закрыли тему». Минут 10 мы просидели молча, слушая тишину. «Саша! Саша!» — каким-то интригующим голосом произнесла Алиса. «Чего?» — насторожился я, зная, что ничего хорошего это не предвещает. «Пойдем еще в какое-нибудь интересное место. Мне нужно поискать вдохновение, наброски сделать». «Тебе мало вдохновений прошлой и этой ночью было?» «Ты понял, о чем я?» «Куда же пойдем?» Устало смирился я со своей участью, понимая, что Алиса не отстанет и придется куда-то переться, невзирая на густые черные тучи. «Бабушка рассказывала, что в деревне раньше работала мельница. Вроде она и сейчас целая, просто заброшенная. Хочу туда». От такого предложения я стал мрачнее туч, которые грозно висели в небе. «Нет, туда не пойдем, даже не проси». «Ну, почему?» Сильно расстроилась она. Я вскочил со ступенек. «Потому. Даже дед в детстве запрещал мне туда ходить. А кем он был, ты уже сама поняла. Там чертовщина хлещ упырей водится. Не пойду. На скудельницу, по домам заброшенным, куда угодно, только не на мельницу». «На кладбище я не хочу. Тем более, тогда там сделала все, что нужно. А мельница мне нужна. Пошли. Сейчас 3 часов дня еще нет. Мы до темноты успеем. Что днем нам там грозит? Тем более, со мной ты». Алиса встала и крепко обняла меня. «Не подлизывайся», — мягко оттолкнул ее я. «Ливень скоро долбанет. Хочешь, как тогда?» «Легко. Тогда было весело бежать. За ту концовку извини. Такого больше не повторится. Обещаю». «Черт с тобой. Пошли. На машине туда один фиг не добраться. Придется твои упругие бедра поднапрячь». «Спасибо», — поцеловала она меня в губы. «Как придем туда, я стану тебя слушаться. А если что, сразу уйдем». «Что ты меня уговариваешь, если я согласился? Бери свои причиндалы и вперед!» «Вот бабуля, надо было ей за это место рассказывать. Удружила!» Мельница находилась в километрах в 5 от противоположного нашей избе края деревни. Славой она всегда пользовалась дурной, как и все такие подобные места раньше. Мельница – это излюбленное место колдунов, ведьм, чертей и кто его знает чего еще. По разным слухам, именно из-за всякого рода бесовщины ее забросили, когда деревня вполне еще была цветущей и людей в ней проживало достаточно много. Это было задолго до моего отъезда. Заброшенное здание, где раньше мололи муку, виднелось издалека, с соседнего холма. Это, конечно, красиво, но мне радости не доставляло. «Посмотри», — восхищалась Алиса, — «ты не хотел меня сюда приводить? Я бы убила тебя. если узнала, что в деревне есть такое место, а ты мне его не показал?» «Показываю же. Нравится? Наслаждайся. Капать с неба начинает. Давай быстрее каракули свои делай». «Сам ты каракуль!» — она толкнула меня в плечо. Разумеется, я аккуратно толкнул в ответ, и так мы начали дурачиться. Свалились на траву, покатались, поцеловались, и нас накрыло холодным ливнем на самом интересном моменте. «Побежали!» — завизжала она. «Домой?» «Нет, на мельницу. Давай, не трусь». Пришлось бежать за ней вслед туда, куда мне хотелось меньше всего на свете, но, признаться, я был счастлив. Забежали мы не в саму обветшавшую мельницу, а в амбар, стоявший рядом с ней, в котором раньше хранилось зерно. Странно, но брошенное здание неплохо сохранилось, и его шиферная крыша не пропускала дождь внутрь. «Сильно промокло?» «Ага», — тяжело дыша ответила Алиса. «Давай костер разведем, посушимся немного, влажно тут». «Прямо здесь? Внутри?» — округлила она глаза, беспокоя свою мокрую челку. «Почему нет? Крыша высокая, проветривается здание со всех сторон. Самое место. В детстве, что ли, на стройках костры не палила с друзьями?» «Нет». «Не завидую я тебе». Пока разводил огонь из валявшейся повсюду соломы и оторванных от стен досок, супруга снова начала меня расспрашивать. «Расскажи, чего в этой мельнице страшного?» «Не помню я уже всего. Колодец здесь за углом, ты видела его. Отец рассказывал, где-то в конце 70-х решили его почистить. А он глубокий очень. Привязали мужика какого-то, спеца по этим делам, и опустили туда. Пусть чистит». Не прошло и часа, а веревка бешено начала дергаться. Разумеется, чистильщика вытащили, а он весь седой, как мел. Говорят, у стариков седины такой никогда не видели. Стали спрашивать, что, почему. Ответить он не смог. Весь трусится и мычит. Пытались водкой отпоить, не помогло. Так немым да седым остался на всю свою короткую жизнь. Через 40 дней после спуска в колодец он неожиданно помер. Вскрикнул что-то перед кончиной, это самое странное, до того же молчал. И помер. «Мало ли, может, ему что привиделось?» «Возможно. Когда дед еще жив был, ну, тот, что колдун, я совсем маленький тогда еще, пошли мы зачем-то с ним под вечер к этому месту, смотрим, а из колодца что-то черное выскочило и в мельнице спряталось. Дед, человек, знающий в этом деле, сразу понял, что к чему. После этого, кстати, и запретил мне сюда ходить. Да я особо и сам не рвался. Боялись мы, дети, этого места. Воду в колодце больше никто не брал. Сказали всем в округе, мол, корова туда свалилась и сдохла. Трупный яд. Пить нельзя. Потом и вовсе камнями его засыпали». «Еще что-нибудь?» «Вот ты доставучая. Моя прапрабабка, разумеется, тоже ведьма, походу все такие в родословной, говорят, сильной колдуньей была и много плохого людям делала. А тут сын ее, прадед мой, женится. Свадьба же. А по преданиям, колдуньи на свадьбе обязательно надо порчу на молодых навести, и не только на них. Конечно, сыну своему она бы не смогла плохого сделать, тоже вроде нечистый. А вот гостям, жене, не суть. Короче, не захотела она в такой праздник колдовать, и якобы начали ее тогда черти заставлять. Бабка прямо из застолья выскочила и на эту мельницу прибежала. Здесь и мучилась. Думаю, это приукрашено, но рассказывали, что летала она от пола до потолка. Швыряли бесы ее по всем углам. Когда утром мельники пришли, она вся белая, в мучной пыли лежала, в судорогах корчилась, кругом беспорядок, ни одного мешка целого. Мельники, само собой, бежать куда подальше». «Получается, она здесь и умерла?» — сочувственно и с испугом спросила Алиса. «Нет, отчего же. Еще лет 50 потом порчи наводила на всех. Злее стала, наверное, отрабатывала свой отказ». «Ты меня специально пугаешь?» «Издеваешься?» — покрутил я пальцем у виска. «Сама просила рассказать. Давай раздевайся, ближе к огню одежду развешу. Не знаю, кончится ливень или нет, но через час выдвигаемся домой в любом случае». Алиса стала медленно раздеваться. «Мне отвернуться?» – поинтересовался я. «Нет, смотри, если хочешь. Чего ты там не видел?» Едва я успел подвесить на палочку, протянутую мне Алисой майку, как из-под крыши дальнего от входа угла резко вылетел огромный черный ворон. Размах его крыльев, чтобы не соврать, был явно больше 1,5 метра. Он по орлиному спикировал к костру, при этом, подражая человеческому голосу, вскрикнул «Беда!» и, подхватив когтями майку, висевшую возле огня, упорхнул на улицу. Испуганная Алиса, замерев, смотрела вслед улетающему ворону, а позже, когда оцепенение с нее спало, заикаясь, спросила «Это что было?» «Ворон деда моего». Как можно спокойнее, ответил я, поскольку от неожиданности сам неплохо испугался. «Почему твоего деда?» «Не знаю. Я, когда маленький был, всегда его так называл». «Ты видел эту огромную ворону раньше?» «Не ворону, а ворона. Это мальчик. Да, видел. Вообще, в наших краях такие не водятся. Этот единичный, заблудившийся экземпляр. Местные его столько раз изловить пытались, но бесполезно. Правда или нет, говорят, дед его сам вырастил, благодаря чему он ему прислуживал для нечистых дел. Живой еще, странно. Сколько они вообще живут? Очумел? Я откуда знаю? Мне показалось, или он сказал, беда? Вороны умеют подражать человеку, надо бы это знать, художница мне еще. Теперь я понимаю, почему ты не хотел сюда идти. Жуть! Успокойся, ничего он нам не сделает, я уверен. Самое страшное он уже сотворил, украл у тебя одежду. Я засмеялся, снимая тем самым нервное напряжение. Очень смешно, мне теперь в лифчике домой идти. Я подошел к Алисе и обнял ее за холодные плечи, начиная их растирать. «Кто тебя здесь увидит? Не переживай, я тебе свою дам». «Поцелуй меня», – прошептала она, глядя мне в глаза. Тяжелый ком подкатил к горлу. Я поцеловал ее, и мы, не выпуская губы друг друга, повалились на небольшой сток старого влажного сена. «Идти надо, темнеет», – сказал я, вороша остывшие угольки от давно потухшего костра. «Сейчас пойдем. Ты мне, кстати, майку обещал свою отдать». «Бери, рядом с тобой лежит». Алиса оделась, подошла ко мне, обняв сзади. «Это ничего не меняет. Просто так было надо. Например, скажем, для здоровья». «Вот и славно. Не надо мне постоянно об этом говорить. Мы уже приняли совместное решение». Она хотела что-то ответить, но вместо этого громко вскрикнула и отскочила назад, потянув меня за собой. «Что?» – испугался я. «Там!» – она указала на угол, со стороны которого недавно вылетел ворон. «Там кто-то был». «Кто?» «Страшное что-то! Женщина! Нет, старуха! Разложившаяся!» «Не понял. Какая старуха?» «Лицо! Как в фильмах! Череп со сгнившей кожей, пустые глазницы! Рукой к себе меня манила!» Я посмотрел на тот угол и ничего, кроме пустоты, не увидел. Но тревога на душе возрастала в геометрической прогрессии. «Там темно, может, показалось?» «Сашенька, прошу, уходим отсюда скорее!» «Нечего было и приходить. Валим!» – согласился я. Домой, к родной избушке, которая на тот момент казалась самым безопасным местом в мире, шли очень быстро, невзирая на плохие погодные условия. На улице почти стемнело. «Никогда не послушает!» – причитал я. «Говорил же, нехорошее это место, нефиг там делать. Ладно, с безопасного расстояния. С соседнего холма нарисовала бы, что надо. И все. Нет же, потащила внутрь. Я еще дурак согласился». «Виновата я, прости, что теперь, убивать меня за это?» «Да ну тебя!» – сплюнул я и ускорил шаг, вырвавшись от Алисы вперед. «Подожди!» – пыталась она догнать меня. «Я не успеваю за тобой, стой!» Я остановился. «Извини, согласна, мой косяк, теперь слушаю тебя во всем, только не убегай вперед, мне страшно одной». «Хорошо, забыли», – смягчился я. «Возьми меня под руку, ты мужчина или кто? Между прочим, жена твоя рядом идет». На перемены в ее настроении и поведении я уже не стал обращать внимания. Сейчас она жена, потом говорит о разводе, потом еще что-то. Так можно получить взрыв мозга, и я попросту забил. Бабушка встретила нас радостно и сердито. «А где были молодежь?» – интригующе спросила она. «Много где, по деревне гуляли», – соврал я. «На мельницу, значит, ходил кто-то другой, похожий на вас», — хитро причурилась старушка. «Откуда знаешь?» — с раздражением спросил я, стараясь не выйти из себя. «Была там недалеко, видела вас». «Раз знаешь, зачем спрашиваешь?» — психанул все-таки я. «Не ты там, случайно, в углу амбара была, Алису звала?» «Где была?» — не поняла меня бабушка. «Неважно». Резко оборвал я, пытаясь уйти от разговора. Настроение стало, мягко говоря, очень взвинченное. «Деточка», — обратилась бабушка к Алисе. «Я баньку растопила. Пойди, помойся, попарься, если хочешь». Я кивнул, давая понять супруге, чтобы шла. «Одна, а ты?» Растерявшись, стояла возле открытой двери супруга. «После тебя схожу. Давай быстрее. Скоро наш гость может заявиться». «Сегодня его не будет», — вмешалась бабушка. «Вчера еще сказала». «Откуда такая уверенность? Может, ты еще что знаешь и молчишь?» Потерял я контроль над своими нервами. «Все, что знаю, я говорю. Успокойся». Супруга ушла в баню, а бабушка продолжила нападать на меня. «Совсем с ума сошел? На мельницу пойти? Ты забыл, что тебе дед в детстве говорил о ней? Если бы до темна не успели убраться оттуда, додуматься до такого, это же надо! Во-первых, не я рассказал Алиске о существовании мельницы, а ты. Да, твоя правда, сболтнула я лишнего. Примирительным тоном начала старушка. Мне в голову не могло прийти, что ты, зная все, поведешь ее туда. Во-вторых, продолжил я, расхаживая по кухне и махая руками во все стороны. Ты находилась там рядом. Почему не окликнула нас? Не предупредила об опасности и что вообще там делала сама? Трогать вас не захотела. Понимала, зачем побежали туды. А я там травы разные собирала. Показать? Не надо. По запаху слышу. Сморщил я нос. Хорошо. Совсем спокойно сказала бабушка. Показали с тобой свои нервы и хватит. Выпьешь? Чуток для согрева. Пошел я на мировую. Бабушка налила мне и, как ни странно, немного себе. Выпили. «Скажи, Саш, чего там на мельнице было? Что странного или все хорошо?» «Как сказать? Пришли целые, значит, хорошо все. Ворона дедова видел». «Серьезно?» – удивилась она. «Того самого? Я последний раз его на похоронах 10 лет назад встречала. На кладбище прилетал. Думала, он умер давно». «Ага, я даже забыл про его существование. Только когда он майку Алискину украл, вспомнил». «Украл майку? Подробнее». «Что подробнее? Я ее над костром сушить повесил. Он из-под крыши вылетел, крикнул: "Беда!" Схватил майку и улетел». «Не к добру это. Предупреждает он тебя о чем-то». «Смешно звучит. Что может быть хуже, чем мертвец с отрубленной башкой, требующий под окном иголку и бьющий окна?» «Алисе беда угрожает. Раз он это слово сказал, ее майку забрал. Будь осторожнее. Это он остерегает». «Думаешь, в моих силах уберечь маленькую от беды?» «Ворон не гадалка. Он предсказывает не для того, чтобы ты знал и ждал беды, а смог ее избежать. Кумекай, я пока не соображу, к чему это все». «Как мне это надоело!» — в сердцах выпалил я, и в это время вернулась Алиса, укутанная большим полотенцем. «Ты тоже, давай иди!» — приказным тоном сказала она мне. «Уже!» — согласился я. Поскольку завтра предстоял нелегкий день, в кровать мы легли сразу после того, как я вернулся из бани. Даже не ужинали. Хоть спать мне и в этот раз хотелось сильно, решил немного поговорить с Алисой. Ее просто пробивало на общение, словно фонтаном вырывались вопросы и предположения. Что же игнорировать девушку? «Я вот все думаю», — говорила она, положив голову мне на грудь. «Если твой родной дедушка был таким сильным колдуном, а после смерти еще и упырем, даже молния за него заступалась. Ты тоже, получается, один из них?» «Не говори глупостей. Тебе же объяснили. Не успел мне дед силу свою передать. А потом и вовсе отец увез меня из этих мест. Да, пускай гипноз упыря на меня не подействовал. Но это не магия. Скорее, просто. Не знаю, как сказать. Физиологическая особенность. Но я явно не колдун. И после моей, надеюсь, не скорой кончины вставать из могилы не начну». «Что ты завелся? Я же тебя не обвиняю. Просто интересно». «Тебе все интересно. Вот вернемся домой. Меняй род занятий. Становись каким-нибудь исследователем оккультных наук». «Я уже об этом думаю. Ведь правда, раньше меня это все как-то не интересовало. Так, фильм ужасов, мистику, типа «Сонной лощины» могла посмотреть. А сейчас прям хочется все знать о нечисти, колдунах и ведьмах. Упырях, опять же этих». «Да, понесло тебя. Мне тоже кое-что интересно у тебя узнать по этому поводу». «Ну? Тебе не страшно? Я не про упыря, а вообще. Вороны, крадущие майки и говорящие. Призраки на мельнице. Вот и бабушка моя, судя по всему, колдунья. Дед такой же, двоюродный, вообще, с держащейся на палочке головой ходит. Я тогда и подавно, непонятно кто получается. Сама допытывалась пару минут назад про это, а?» «Знаешь, нет, тебя я совсем не боюсь, бабушку твою тоже. Вот упырь, другое дело. Если бы не отвары и заговоры, я, наверное, спятила». «Думаешь, это все старушка тебе помогла? Стать такой, довольно смелой и выносливой. Для девушки, по крайней мере». «Да, ну и... и то, что...» Алиса замолчала, не закончив фразы. «Договаривай». «То, что ты рядом. Доволен?» «Да, мне это льстит. Ладно, завтра все кончится. Обещаю. А теперь поцелуй меня на сон грядущий и давай спать». Она чмокнула меня в щеку. «Разве так молодая жена мужа перед сном целует?» Игриво возмутился я. «Нацеловались уже сегодня. И не только. Хватит сполна. Спи давай». Отвернулась она к стенке. Перед тем, как заснуть, я думал о нас с Алисой. За эти несколько дней она стала для меня заметно дороже. Но, возможно, эта опасность нас так сближает. А вернемся в город, все начнется, как и прежде. Да, скорее всего. Даже сейчас, после этих событий, мы скорее сблизились именно как брат с сестрой, если не считать интимных моментов на мельнице, а не муж с женой. Значит, развод однозначно. На утро, уже как по сценарию, меня расталкивало, пытаясь разбудить супруга. Когда открыл глаза, увидел, что она сильно встревожена. У нее почти была истерика. «Что случилось, Алис?» «Бабушка умерла»,